Глава 18. Юрьевский безоговорочно принял от меня почти новый халат мужа. Чистый, конечно. Он был ему немного коротковат, но явно лучше, чем ходить по квартире голым. И гораздо теплее. Я приготовила ужин, как в старые добрые времена. Ну, почти. Без изысков. Салат, макароны, жареная курица в сливочном соусе. Я никогда особенно не заморачивалась с блюдами, зато готовила вкусно. Услышав слово «макароны», Юрьевский вдруг улыбнулся. «У меня есть одна знакомая, которая даже итальянскую пасту в Италии называет макаронами. Ты тоже?» «Ну, мы ведь не в Италии?» Я пожала плечами. «В Италии, может, и паста, а у нас точно макароны. Ты посмотри на них. Какая же это паста?» Он хмыкнул. «Кстати», — сказала я, помешивая эти самые макароны, чтобы не прилипли ко дну кастрюли. «А как ты... как ты услышал, что я плачу? Я ведь воду включила». Юрьевский еще раз хмыкнул. «У тебя что по физике в школе было, Света?» 4. Но знала я ее на 0. Максимум на кол. Это чувствуется. Помехи надо создавать не там, где шумишь, а там, где слушают. Если твой сосед одновременно включит перфоратор и музыку на полную громкость, разве ты перестанешь слышать его перфоратор? Я задумалась. «Значит...» «Да, я прекрасно разбирал и шум воды, и твои всхлипывания. Извини, что помешал, но я терпеть не могу плачущих женщин». «Так, все, сварились. Сейчас сольем воду и...» «Давай помогу». Не успела я оглянуться, как Юрьевский возник рядом. Взял у меня дуршлаг и кастрюлю и сам аккуратно слил воду. Я проследила за движениями мышц на его руках, облизнула губы и спросила. «Как мне теперь тебя называть?» Генерально отдал мне дуршлаг с макаронами, вытер ладони о полотенце. «Раз уж мы перешли на «ты», можешь называть Максимом или Максом». «Хорошо, Макс». Я попробовала это имя на вкус и поняла, что оно мне нравится. «Пить будешь?» «Опять коньяк собираешься предложить?» «Нет». Я засмеялась. «Чай, кофе, сок еще есть, яблочный». «Пусть будет сок». Я положила ему макарон, курицу, залила все соусом. Потом наполнила и свою тарелку, села рядом, и мы начали есть. Прям как семья. А на самом деле, двое совершенно чужих друг другу людей, которых почему-то связал, наверное, коньяк. «Ты сейчас домой поедешь?» — спросила я тихо, когда увидела, что Юрьевский доел. «Гонишь?» — спросил он спокойно, наливая себе еще сока. «Нет, просто подумала. Иногда думать вредно. Если у тебя нет возражений, я останусь». Я смущенно поерзала на табуретке. «Понимаешь, я собиралась посмотреть какую-нибудь сопливую мелодраму». «И что?» «Ну, очень сопливую». «И?» «И тебя это наверняка будет раздражать». «По-твоему, я не видел сопливых мелодрам?» Юрьевский фыркнул. «Напугала ежика игольницей. Тоже мне. Что смотреть-то собиралась?» Я глупо хихикнула и призналась. «Один день». «А, очень хороший фильм. Я видел». Я чуть нахмурилась и с подозрением оглядела Макса с ног до головы. «Слушай, а ты точно не гей?» «Странно, что у тебя еще остались в этом сомнения». Он улыбнулся. «Но если тебя так удивляет моя осведомленность в мелодрамах, то не переживай. В этом нет ничего странного. Я киноман, смотрю все подряд. Тупые комедии, ужастики, боевики. И даже мелодрамы, да». Я задумалась, глотнула сока. Довольно безобидное извращение. «Я бы так не сказал», — возразил Юрьевский. «Я ведь сказал, что смотрю все подряд. Некоторые фильмы выбешивают. Например?» «Например, «Эффект бабочки», «Самый лучший день», «Дивергент», «Сталинград», «50 оттенков серого». Я закашлялась. «Ты это смотрел?» «Угу, редкостная хуйня». Макс посмотрел в мое офигевшее лицо и добавил. «Извини уж, если тебе она нравится». «Не». Я помотала головой. «Я не смотрела и не читала». Я хитро прищурилась и предложила. «Но если хочешь, можем посмотреть это сейчас». Он сразу понял, что я шучу. «Можем». Улыбнулся и кивнул. «И можем даже поспорить. Ты выдержишь только первые 20 минут, не дольше». «Это почему?» «Потому что заснешь от скуки, и никакой попкорн не спасет. Есть такие фильмы...» — генеральный вздохнул. «От которых не спасает даже попкорн. «Значит, один день?» «Да. Носовые платки есть?» «Ага, заранее запаслась». «Молодец, точно понадобится». «Тебе тоже?» «Нет, я же мужик, а мужики не плачут». «Неправда. Плачут, если они геи». «Тогда это не мужики. Не все то золото, что блестит. И не все то, что с членом, мужик». Я так ржала, едва сок на себя не опрокинула. Потом, по прошествии времени, я, вспоминая этот момент, понимала. Именно тогда мне впервые захотелось обнять Макса. Но я, конечно, не стала этого делать.